Глава 21. «Джордж, ты попал прямо в точку», — сказал Эрик, закрыв дверь за последним гостем. Конференция кончилась, и ученые разъезжались по домам. Джордж и Эрик вернулись в библиотеку, усеянную обертками от печенья, стаканчиками с недопитым чаем, самолетиками из страниц докладов. «Совершенно незачем ставить вопрос «или-или», — продолжил Эрик. «Нужно делать все одновременно. Спасать нашу планету и искать другую». «Вы так и поступите?» — спросил Джордж. «В смысле, вы и ваши друзья?» «Думаю, да», — ответил Эрик. «А что, если нам пригласить на следующую конференцию твоих родителей?» «Знаешь, я на днях слушал речь твоего папы на марше протеста. Возможно, у него есть хорошие идеи». «Нет-нет, не надо!» — испугался Джордж. Он сильно сомневался, что папе понравятся Эрик и его ученые друзья. «Он не захочет». «Не спеши с выводами», — сказал Эрик. «Спасать планету нужно всем вместе, общими усилиями». Эрик принялся наводить порядок после нашествия ученых. Они забыли в библиотеке целую кучу вещей — пиджаки, шляпы, свитера, даже один ботинок. «А ты молодец, что пришел извиниться», — сказал Эрик, сгребая все это в охапку. «Если и честно», — признался Джордж, — «я не только за этим пришел». Эрик сложил забытую одежду в углу и вопросительно посмотрел на Джорджа. «Я...» «Записался на конференцию, научную», — сбивчиво начал Джордж. «Вроде вашей, только доклады готовят дети. Еще там будут призы, а главный приз — компьютер. Я вообще-то написал доклад, но только боюсь, что там куча ошибок, и все будут надо мной смеяться». «Да, Аня мне рассказала про вашу конференцию», — серьезно сказал Эрик. «И, пожалуй, у меня есть чем тебе помочь. Как не смешно, после вашего побега на комете мне пришла в голову одна мысль. Я решил написать книгу о Вселенной для Ани и тебя, и даже уже сделал кое-какие наброски. Думаю, они пригодятся тебе для доклада». Эрик протянул Джорджу тарелку с остатками печенья. «Угощайся. Прекрасная пища для ума». Джордж принялся жевать. «Слушай, а как тебе такая идея?» — задумчиво произнес Эрик. «Ты поможешь мне прибрать в библиотеке? Аня мне строго-настрого приказала не устраивать тут свалку в ее отсутствие. А потом мы поговорим о твоем выступлении, и я покажу тебе записи. Как ты считаешь, это честная сделка?» «Еще бы!» — Джордж подпрыгнул от радости. «Что нужно делать?» «Не знаю», — растерялся Эрик. «Подмести, наверное». Он прислонился к шаткой конструкции из стульев. Все стулья с грохотом рухнули на пол. Джордж расхохотался. «Вот видишь, мне нужна помощь», — озабоченно сказал Эрик. Но глаза его смеялись. «Я подниму стулья, а ты слегка смети грязь, хорошо? Если тебе не трудно». На ковре были грязные следы. Ученые, входя в дом, не потрудились вытереть ноги. «Ни капельки не трудно». Джордж запихнул в рот последнее печенье, сбегал на кухню за веником и совком и принялся за уборку. Когда он подметал, к венику прилипла какая-то бумажка. Джордж хотел было выбросить ее, но тут заметил, что это не просто бумажка, а сложенный в четверо лист, на котором написано одно слово — «Эрику». Почерк показался ему на удивление знакомым. «Посмотрите!» — он протянул письмо Эрику. «Кто-то уронил». Эрик развернул листок, и Джордж снова взялся за уборку. «Эврика!» — завопил вдруг Эрик. Да так, что Джордж подпрыгнул и выронил веник. Лицо Эрика лучилось счастьем. «Что такое?» — спросил Джордж. «Я только что получил поразительное известие, просто потрясающее. Если это правда... Эрик поднес письмо к глазам и стал жадно перечитывать его, шепча какие-то числа. «Что это у вас?» — снова спросил Джордж. «Погоди!» Эрик, похоже, что-то высчитывал в уме. Он чертил пальцами в воздухе, морщил лоб, скреб в затылке. «Да!» — сказал он наконец. «Да, да!» Он сунул письмо в карман, подхватил Джорджа под мышки и закружил его по комнате. «Джордж, это ответ! Кажется, теперь я знаю!» Он внезапно отпустил Джорджа, подбежал к космосу и застучал по клавишам. «Что? Что вы знаете?» У Джорджа закружилась голова. «Великие метеоры! Это великолепно!» Эрик с бешеной скоростью барабанил по клавиатуре. Из экрана космоса в центр комнаты протянулся луч света, и Джордж снова увидел, как самый умный в мире компьютер создает портал. «Вы куда?» — спросил он Эрика. Тот торопливо натягивал на себя космический костюм, но от волнения засунул обе ноги в одну штанину и плюхнулся на пол. Джордж помог ему встать и справиться со скафандром. «Как это здорово!» — воскликнул Эрик, застегиваясь. «Да что же, что?» «Письмо, Джордж, письмо, понимаешь? Возможно, это она, та самая, которую мы ищем». «От кого это письмо?» — настаивал Джордж. В животе у него заныло от нехорошего предчувствия. Он и сам не знал, почему ему так тревожно. «Не знаю», — признался Эрик, — «там толком не написано». «Но тогда ему нельзя верить». «Ерунда», — отмахнулся Эрик. «Его наверняка написал кто-то из участников конференции. Хочет, чтобы я проверил его информацию с помощью космоса. Нельзя же сообщать научному миру о своем открытии, пока не убедишься, что ты прав». «Но почему он не сказал вам прямо? Зачем было писать письмо?» — не унимался Джордж. «Потому что кончается на «у», — ответил Эрик слегка раздраженно. «Наверняка у него была на то причина. А какая? Я узнаю, когда вернусь». На экране космоса замелькали длинные ряды цифр. «Это что?» — спросил Джордж. «Координаты того места, куда я отправляюсь», — ответил Эрик. «Прямо сейчас? А как же мой доклад?» Эрик застыл на месте. «Ох, Джордж, извини, пожалуйста, но я правда очень спешу. Ты не представляешь, как это важно, каждая минута на счету. А твой доклад и без меня пройдет прекрасно, вот увидишь. Но...» «Никаких «но», Джордж». С этими словами Эрик надел стеклянный шлем, и голос его зазвучал иначе. «Спасибо, что нашел письмо, в нем бесценные данные, но мне пора, пока!» Не успел Джордж и рта открыть, как Эрик шагнул в портал и оказался в открытом космосе. Портал захлопнулся, и Джордж остался в библиотеке один.